Глава 8. Листья шелестят. Долго в каком-то жгучем озлоблении, мало что думая, мало что соображая, ходила из угла в угол по сторожке Галина. Слезы душили ее. Ей хотелось плакать, но в то же время нервный хохот подступал к ее горлу, и у нее вырывалось более хохочущих звуков из гортани, чем горючих слез из глаз. Первый позор подействовал на бедную девушку ошеломляющим образом. Она была зла необыкновенно. Что-то недоброе, враждебное ко всему окружающему зародилось в ней, подобно тому, что заставляет лошадь, о которой выражаются, что она зла к человеку, становиться на дыбы и кусаться. И Галина действительно готова была теперь кусаться со всеми вступать в борьбу, враждовать, драться. По временам пальцы ее судорожно сжимались, и для них недоставало только предмета, который она могла бы в озлоблении терзать или душить. При всем этом замечательнее всего было то, что девушка не столько чувствовала озлобление к Салтычихе, сколько к ее двум приспешникам, Акимке и Сидорке, к последнему в особенности. Сидорка стал для Галины теперь человеком вполне ненавистным, и она никак понять не могла, почему этот человек был ею избран, почему она его любила. С невыразимым отвращением она вспоминала теперь тот момент, когда Сидорка по приказанию Салтычихи принес в сторожку пук березовых прутьев и затем отделил от него один пучок, несколько поменьше. Сидорка в это время глядел потупившись, морщился, поднимал как-то странно плечи и как будто силился что-то сделать смелое и решительное. Одно время чего-то решительного и ждала от него Галина. Но потом лицо любимого человека изобразило нечто тупое, жалостливое, дурковатое, что, собственно, как-то вдруг и стало омерзительно девушке. Потом кровь прилила ей к голове, и она, как в тяжелом сне, помнит только, что чьи-то холодные, дрожащие руки коснулись ее стана и задернули ее сарафан. Сарафан она затем порвала сама на себе, и вся в жару, в отчаянном ожесточении, что-то выкрикивая, не то угрозу, не то жалобу, отдалась решенной для нее Салтычихой расправе. Затем уже с подробностями она вспомнила ту смешную сцену, о которой она передавала отцу. Но где же отец? Куда ушел он? Что она говорила ему такое? На дворе уже смеркалось. Пора бы ему и возвратиться, ежели он пошел оглядывать лес. Кто теперь в такую пору проберется в такую чащу? Кому надо? Она опять посмотрела в оконце, опять прошлась и как-то вдруг почувствовала во всем своем теле усталость. Ее клонило ко сну. Как бы разбитая и изнеможенная, она уже еле двигалась, напоминая и всей своей сероватой фигурой, и всеми своими усталыми движениями раненую летучую мышь, хлопающую крылом. Не выдержав, наконец, охватившей ее истомы, Галина склонилась ничком на лавку и заснула тяжелым, крепким сном преступника, ожидающего на утро казни. Странный, иногда очаровательный, иногда смутный и томительный были видения девушки. Первый весенний воздух ворвался сегодня в маленькое оконце сторожки. Отца в сторожке нет. Он по делу ушел на барский двор в Троицкое и возвратится только к вечеру. А теперь на дворе утро, ясное, улыбающееся. Улыбающееся той непонятной, очаровательной прелестью, которая свойственна только одной весне. Скучно ей одной в сторожке, делать нечего, нечего ждать и отца. Покрытые свежей листвой березки, которые она видит из оконца, и которые, бог весть почему, похожи теперь на улыбающихся в своем наряде целомудренных невест, так и манят под свои кудрявые ветки и словно шепчут промеж себя что-то такое, что может понять только одно юное девичье сердце. Девушка захлопывает оконце, запирает сторожку и медленной, точно ленивой походкой, свойственной одним только физически формирующимся девушкам, идет к березкам. «А здравствуй, девушка-лебедушка!» Словно шелестят они красавице навстречу. Но вот она и среди березок. Идет, оглядывается, прислушивается. Ничего не слышно, кроме шелеста. Да где-то пеночка стонет свою однообразную, но всегда за душу трогающую песенку. «Ах, сколько ландышей!» — восклицает Галя и начинает рвать серебристые цветы весны. Она их набрала целую горсть, потом набрала их в фартучек и пошла с ними без определенной цели далее. Шла, шла и остановилась. Где-то в Уреме как-то вдруг, сразу, словно навстречу девушке, зарокотал соловей. Нельзя же было не заслушаться певца весны и для того не приостановиться. Соловей долго пел без перерыва. Долго стояла и Галя, прислонясь плечом к стволу какого-то дерева. И потом, когда соловей наконец смолк, Гале стало грустно, необыкновенно грустно. Она опять побрела лесом, но уже опустив головку, и вдруг, как будто сами собой, невольно и без желания, из груди ее полились звуки. «Каровать ты моя, караватушка, запустела каровать без мила дружка, без мила-то дружка бессердешного». Не успела смолкнуть ее девичья, печалующаяся на одиночество песенка, как недалеко от нее, почти в нескольких шагах, раздалась другая песенка, более смелая и более веселая. То была молодецкая песня. Молодец пел. «Позорюшки по заре, что по утренней заре, шел детинка из гостей, со великих радостей. Он торопится, бежит, к своему двору спешит, за ним девица бежит, кричит молодцу: постой, неженатый, холостой, неженатый, выжеватый, разголубчик, любчик мой». Галя сперва притаилась. Хотела было переждать, когда пройдет молодец-певец. Но потом, чего-то вдруг застыдившись, как испуганная птичка, порхнула в сторону. И что за диво такое? Как это могло случиться? Очутилась лицом к лицу с певцом-молодцом. «Ай!» — только и могла вскрикнуть она, роняя из рук и из фартучка ландыши. Удалая песня оборвалась сразу. Она смолкла, как порванная струна, дернутая слишком смелой рукой увлекшегося музыканта. Певец, несколько подбоченясь, с, видимо, напускной смелостью, стоял на дороге, на которую выскочила Галя, и улыбался во все свое молодое лицо, загорелое, с каплями пота на лбу. Девушка, невзирая на свое смущение, тотчас же заметила, что перед нею стоит не совсем деревенский парень. Синий кафтан, цветная рубашка, надетая на бекрень легкая войлочная шапка, смазные сапоги — все показывало, что парень из дворовых и привык по-своему, конечно, держаться в барских хоромах. Сердце девичье, еще не тронутое невзгодами любви, загадка немудренная. Оно всегда поддается первому впечатлению. И первый человек, сумевший молодцевато, проще сказать, картинно, показаться перед ним, перед этим сердцем, иногда завоевывает внимание, а затем, чаще всего, любовь. Во всех классах человечества в этом отношении повторяется одно и то же. Будь это девушка высшего сословия или самая наипростейшая крестьянская замарашка. Так называемым ухватистым молодым людям всюду почти всегда везет. Все удается. Не родись богатым, а родись кудрявым. По щучью веленью все тебе готово. Чего душа хочет, из земли родится. Со всех сторон прибыль ползет и валится». Так пел про молодецкую удачливую удаль талантливый поэт, сердцеведец, и песнь эта проста и правдива, как сама простота и правдивость. «Молодецким кудрям все нипочем». Кудряв и красив был из себя и стоящий перед потупившейся Галей парень. Странное, почти мимолетное чувство уже коснулось сердца девушки и оставило там свой неизгладимый след. Солнце для нее засветило ярче, окружающий ее лес зашелестел своими листьями и явственнее, и заманчивее. Девушке уже захотелось услышать от того слова, кто стоял перед ней в позе победителя. И она услышала его. Певец заговорил, и заговорил смело и вкрадчиво. «Мы не воры, мы не разбойники. Нас бояться нечего, лебедушка», — начал он с объяснения. «А тебя мы давно знаем». «Откуда вы?» — решилась приподнять голову девушка. «А мы, лебедушка, на одного воеводу возим воду. Вот откуда вы». Галя не поняла его. «Из дворовых?» — спросила она несмело. «Сама видишь, у дворового всегда много нового», — забалагурил парень. «Особливо у салтычихи». «Стало ты Троицкий?» «Троицкий есть. При самой барыне состоим, вместе с Акимкой. Акимку чай знаешь?» «Это он у нас в сторожке был», — оживилась девушка, радуясь предлогу, что может говорить свободнее. «Он самый. В кучерах он теперь у Салтычихи». «А мы будем Сидор Ананьич, Лихарев по прозвищу». «Что, по шерсти кличка, али нет?» — засмеялся парень, оскалив белые здоровые зубы. «Я не знаю». Замялась девушка, не находясь, что на это ответить. «Не все и знать надо вашему брату, белой лебедушке. А нам, молодцам, кое-что и необходимо знать. Ты вот знаю Никанорова дочка, нашего лесника, Галина. Стало быть, Галина Никаноровна». Тут Лихарев сделал умильное выражение лица и проговорил, кланяясь. «Здорово, Галина Никаноровна. Не обессудь на первом знакомстве. Может, когда и пригодимся?» Только и всего было сказано при этом первом знакомстве. Но эти простые последние слова Лихарева долго не давали девушке спать по ночам. И долго она ходила на то место дороги, где впервые с ним встретилась, и где впервые говорила с ним в ясный вешний день под шелест листьев, очнувшегося после зимней спячки бора. Потом также долго она ждала того, кто так вовремя и кстати явился перед ней, чтобы рассеять ее девичью грусть-тоску. Хитрый паренек явился, и явился тоже как-то вовремя и кстати, хотя как будто бы мимоходом, невзначай. На этот раз все уже было кончено. Все объяснилось, все переговорилось, и начали мелькать для Галины дни за днями в каком-то неведомом для нее чаду, в каком-то неведомом для нее опьянении, не знающем никаких размышлений, никаких дум, кроме одной заветной думы. Галина полюбила, полюбила со всей страстью, какую вносят одиноко взросшие девушки в любовь, полюбила со всей нежностью, накопившейся в ее юном сердце, которое еще не любила, с безумием мозга, как бы пораженного счастьем, и, наконец, такой горячей любовью, существование которой только и возможно было допустить у такой, какой была Галина с ее цыганской кровью. Счастливые дни в один день, в один час были омрачены, были разбиты. Уже ли всему виной Салтычиха? Не Сидорка ли? «Сидорка! Сидорка!» — раздался чей-то негромкий, но отчетливый голос, казалось над самым ухом Галины. Галина вздрогнула всем телом, очнулась и открыла глаза. Бок у нее ныл, одна рука тоже. Она медленно приподнялась с лавки, потянулась. Свет горящей лучины ударил ей прямо в глаза. Она прищурила их и опять открыла. Теперь она уже хорошо видела, что в сторожке у конника стояли к ней спиной два человека в армяках и с чем-то возились. Прежний голос снова повторил, но погромче. «Сидорка!» И прибавил. «Да что ж ты не идешь, дубина! Подь сюда! Нам одним не справиться, того гляди уроним!» На пороге появился Сидорка без шапки, с перепуганным лицом. Давешняя злость мгновенно закипела в сердце Галины, и она, вскочив с лавки, почти закричала ему навстречу. «Уйди! Уйди отсюда! Тебе здесь не место! Уйди!» «Молчи ты, дура!» Остановил ее тот же голос, который звал Сидорку. «Тише! В доме мертвец! У ваш мертвеца-то! Оглашенная!»